умершленные духом, разве мертвые, разве бестелесные, мнимости путей и разобщенности, выверенности, думы в трепетах о иллюзорном, трепещет душа, выверяя грехи, пробелы в жизни, хождение по краю дна, лишь малый блик луча, лишь призыв от внутреннего, сразу спадает фальшь. Предстает иная полоса, когда зиждешь размаха, когда есть желание простора, полета и на земле, полета в облаках над морем. Заглядываемся в небеса вслед парящим, бороздящим просторы. Вольность пламя бушующего сынов стребожьих завывает в призыве трепетности ветер, опрометчивые затеи, уходит и мгла. Нет и мнимости, и гонки за благом навеянным, а тот, словно дым от факела, лишь пепел. Угли горящие, угли пылающие, воодушевление на любой планете, сущего разве ума, души вольности, когда нет никакого в мире и дна.